«Так каким же видом спорта ты будешь заниматься?» – поинтересовался Лешиков, скрывая усмешку. И его очень развеселили недавние рассуждения кота. «Гимнастикой, борьбой, плаванием, волейболом или футболом?» «Нет, футболом я уже занимался, когда катал бабушкины клубки для вязания». Из одного угла в другой, пока она не спрятала их от меня подальше. Но от этого я не худею. Плавать я не люблю. Слишком мокро. Бороться мне незачем и не с кем. Что такое волейбол, я знаю плохо. А вот этой самой гимнастикой... Вполне можно было бы заняться. Это мне подходит. Не гимнастикой, а гимнастикой, снова поправила кота ворона. Тоже мне, грамотей. Мурзик тут же подпрыгнул, стараясь как можно гибче выгнуть дугой спину и поразить друзей своим изяществом. Однако это, по правде говоря, ему не очень хорошо удалось. «Сейчас я вам покажу гимнастику», – пообещал он. Он рванулся к спинке стоявшего рядом стула, пытаясь уцепиться за него и подтянуться, как на брусьях. Но вес Мурзика перевесил весь спинки стула, и тот опрокинулся. Хорошо еще, что кот успел увернуться, а то бы стул непременно прихлопнул незадачливого гимнаста. С интересом наблюдавшие за всем происходящим Карлуша, Лешик и Банечка рассмеялись. Мышка повалилась на пол, держась за живот и хохоча, и еле выговорила. «Ой, умора, ну и гимнаст, ну и спортсмен!» А Карлуша серьезно покачала головой и вынесла приговор. «Нет, ни на что толковое не способен этот кот». Один только Лешиков оказался снисходительным к незадачливому гимнасту. Он сказал доброжелательно и спокойно. «Да, Мурзик, пожалуй, тебе не стоит заниматься гимнастикой ради твоего же собственного блага. Оставайся уж лучше таким, как есть. Мы и толстым тебя любим». «Это просто стул плохо стоял», – попытался оправдаться Мурзик. «Сейчас я вам докажу, что способен на многое. Надо только проверить, чтобы стул стоял правильно. Вот вы еще удивитесь, какие чудеса я вам продемонстрирую». «Мы верим, верим», – замахал на него руками Лешиков, посмеиваясь одними уголками рта. «Давай перенесем твое упражнение на другой раз. А сейчас мне бы хотелось обсудить с тобой кое-что серьезное». Слово «серьезное» привело Мурзика в восторг. Ему определенно понравилось такое уважительное, хотя и несколько неожиданное обращение Леши к его уму и таланту. Он даже свысока посмотрел на Банечку и Карлушу, всем своим видом показывая, что вот не им, а ему, Мурзику, человечек предложил обсудить что-то важное и серьезное. «Друзья мои!» – обратился Лешик к затаившим дыхание зверушкам. «Совершенно случайно мне удалось приблизиться к тайне моего рождения и к истории моего рода. Я узнал из рассказа бабушки Нины, что в доме, где рос папа Ларион и где до сих пор живет его мачеха, сохранились картины с изображением маленьких человечков. Мне очень хочется самому увидеть эти картины и попытаться понять, что же случилось с крохотными людьми. Куда они исчезли и где можно искать моих родителей? Вдруг в том доме я что-нибудь узнаю о них? Ведь так не бывает, чтобы у человечка, пусть даже самого маленького, не было папы и мамы». Никогда раньше Лешиков не обсуждал личные вопросы со своими друзьями. Никогда еще не разговаривал так откровенно. Кот, мышь и ворона стали серьезными и задумчивыми. «Одному мне не очень хочется отправляться на поиски этого дома. А вот если б с кем-нибудь из вас...» Нерешительно начал Лешиков. «В общем, мне нужна ваша поддержка и помощь. И я был бы очень признателен, если бы вы пошли вместе со мной». «А это не опасно?» спросила Банечка. «Этого я и сам не знаю», ответил Лешек. «Все ведь так боятся мачехи Жиролы. Говорят, что она умеет колдовать». «А что тут думать? Конечно, летим!» Храбро согласилась Карлуша, желая продемонстрировать свою готовность помочь маленькому другу. И тут же добавила. «Хотя, конечно, если уж ты и Лешиков смог заставить меня кукарекать, а кота есть траву, то можно себе представить, что способно сделать с нами настоящая колдунья». Все притихли, обдумывая, как им теперь поступить. Друзьям очень хотелось помочь Лешикову, но в то же время было страшновато отправляться прямо в лапы к неизвестной колдуне. Кто знает, что может случиться. «Летим!» – упрямо повторила ворона. «Ну, кто летит, а кто и идет!» Подал голос Мурзик, вставая и прохаживаясь по комнате. «Мы ведь друзья, а друзья всегда помогают друг другу. Я давно говорил, что ты можешь на меня положиться». «Я говорила, и я», — пропищала Банечка, стараясь не подавать вида, что ей страшно. «Пойдемте все вместе, и давайте возьмем с собой Жека. С собакой, хоть и маленькой. Все же не так жутко, правда?» И друзья принялись готовиться к походу в дом мачехи Жиролы.